Добрый вечер. Как в Библии, садитесь на последнее место, потом посадят на первое, да? Так, как будем работать? Какой режим изберем? Чисто рабочий или пополам? Или просто поговорим, красиво разойдемся? Как? Пополам. Пополам? Хорошо. Рабочий. Хорошо. Значит, я думаю, как мы сделаем. Сначала... Все-таки больше всего сил сначала, поэтому сначала главная информация, как работать над собой. Потому что мне просили какие-то неясные моменты уточнить. Многие, прочитав книги и кассеты, не всегда понимают, вот что же делать, когда приходит критическая ситуация. Я думаю, вот мы на этом остановимся, а дальше уже будем в процессе вопросы и ответы. А вот один из моментов... Меня сегодня спросили, скажите, а вот как определить, вот нужно всех просить, как определить, простил или нет? Я вспомнил одну ситуацию. Многие читают книги, смотрят кассеты, а вот готовности простить у них все-таки еще нет. Отпустить ситуацию, принять ее. Но недавно один мой знакомый говорит, ты давно был в Сент-Луисе? Я говорю, это где? Это Америка. Я говорю, да вот, пока еще не был. Да, у меня, говорит, знакомая там живет, сказала. В прошлом году у нас звезда приезжала из Питера, Лазарев такой. Собрал кучу народа. Содрал по $150 за билет. И говорит, прощайте. Он говорит, а мы говорим, как бы что-то незаметно ничего. Он говорит, да, вы просто плохо прощаете. Поэтому ничего не получается. Так вот, он, знаете, в какой-то степени, я думаю, прав. А что такое прощение? Это принятие потери. Вот если человек... Вот я заметил одну простую вещь. Чтобы ощутить божественное, нужно потерять человеческое. Потеря человеческого – это принятие обиды, то есть прощение. Это принятие потери, вот что-то реально потерял, деньги, там, статус. Это готовность пожертвовать. Вот если человек не хочет отдать что-то, не хочет пожертвовать, а прощение – это тоже жертва, это жертва своим где-то достоинством, своими идеалами, своей стабильностью. Если этой жертвы нет, то человек молится, а эффект нулевой. Почему? Потому что он зубами держится за человеческое. И насколько он держится, настолько его молитва фальшива. Вот многие говорят, как поверить в Бога? А вот когда человек умирает, он понимает, что шансов нет. Вот он тогда начинает медленно понимать, что сначала деньги ему не нужны, потом все его проблемы отходят на второй план, потом все его желания, так сказать, тоже начинают таять. Какие желания? Потом его цели, самые заветные, самые, так сказать, высшие, тоже не нужны, это распадается. Потом он начинает прощаться с близкими, внутренне их отпуская. Потом начинает отпускать саму свою жизнь, свои, так сказать, самые главные желания. И вот когда он совсем прощается, принимая, хочешь не хочешь, все равно потеряешь, вдруг он начинает ощущать в душе непонятную легкость. Он начинает ощущать, что ему легче стало прощать. И вдруг до него доходит, он начинает кожей ощущать, да, этот мир движется по каким-то законам. Он един, у него есть то, что им управляет. И вот этот верховный творец всего вдруг начинаешь ощущать, да, он есть. И возникает ощущение контакта, и появляется чувство любви к Богу, которое потом уже живет долго. И появляется только тогда, когда мы умеем терять, умеем прощать, и в этот момент не паникуем, не унываем, не ищем виноватых, обвиняя весь мир в своих проблемах, а просто принимаем потерю и стараемся сохранить любовь. Вот в этот момент происходит трансформация. Происходит то, что мы называем верой в Бога. Так вот, как определить, простил или нет? Я человеку ответил так. Первое, нужно научиться терять. Нужно научиться жертвовать. Вот забота о другом человеке, помощь другому – это тоже жертва. Жертвовать, принимать потерю, прощать. Прощать в плане принятия унижения своих чувственных моментов. Дальше. Если у меня к человеку, вот я вспоминаю о человеке, который меня обидел, и у меня к нему нет, не вспыхивает осуждение, ненависти, обиды, это еще не означает, что его до конца простил. Прощение полное тогда появляется, когда я вспоминаю о том, кто меня обидел, и я понимаю, что он здесь совершенно ни при чем. Вот когда ощущение его вины исчезло, он оказался не виноват, через него меня Бог лечил. Вот тогда это уже похоже на прощение. А когда, вспоминая ситуацию для человека, который меня обидел, я испытываю только вспышку любви к Богу, который меня спасал, мою душу, мою любовь, в конечном счете, мое тело. Вот когда у меня при воспоминании о какой-то болевой ситуации только чувство любви к Богу, значит, прощение состоялось. Вот этот момент очень важен. Еще раз хочу подчеркнуть, прощение – это всего-навсего принятие потери каких-то высших моментов человеческого. Так вот, все человеческое, моя задача какая? Я просчитываю, просматриваю тысячи и тысячи случаев. Я их должен обобщить. Из 100 вопросов я должен оставить их, сгруппировать в 10. 10 в 5, 5 в 3, 3 в 1. И потом я должен показать, вот это один превосходство человеческого, вот это божественное. И вот когда я это показываю, это первый шаг. Я должен в себе это уяснить, обобщить и показать вам. Вот когда я это понимаю, тогда начинается для меня второй этап. Все, что я увидел и обобщил, я должен обкатать на себе. У меня начинаются те ситуации, о которых я рассказываю. Я должен принять потерю материального во всех позициях так, чтобы, когда я об этом говорил, я реально мог сказать, сохраните любовь. Если я сам этого не испытал, вы мне никогда не сможете ни поверить, ни ощутить то, что я говорю. Материальный уровень прошел хорошо. Начинается следующий уровень духовный, плотный, так сказать, уровень духовности. Это способности, управление, то есть пошли неудачи, неприятности, там, не понял, не сумел и так далее. Если я это все прохожу с видением Божественной воли, с принятием своей судьбы, с сохранением любви, снимается зависимость от второго слоя. Начинается третий слой. Слой чувств, желаний. Вот этот чувственный уровень, ведь если вдуматься, суть человеческого счастья не материальное, а чувственное. Материальный духовный уровень – это потом происходит. Сознание, материальное, они идут из наших чувств. Крах чувственный гораздо тяжелее принять. Это крах желаний. Это унижение, сказать, первородного чувства, сексуального, в котором есть продление жизни, обеспечение всего. То есть все желания сводятся к желанию продолжить жизнь. И вот здесь, когда идет крах желаний на тонком плане, сохранить любовь гораздо тяжелее. В конце концов, надо проходить и этот уровень. С видением Божественной воли, принятием своей судьбы, сохранением любви. Когда пройден этот уровень, начинается следующий уровень. Все наши желания корнями уходят в будущее. Принять крах будущего тяжелее еще. Чем тоньше план, чем он такой неуловимый, тем тяжелее его принять. Почему? Потому что то, что нам кажется тонким, неуловимым планом, на самом деле это самое масштабное понятие. Потому что вот мое физическое тело дискретное занимает крошечный объем. Мое полевое тело гораздо больше. И чем более тонкая структура связана с моим телом, тем больше масштаб пространства она занимает. Я когда только еще начинал заниматься, я с рамкой работал, я был поражен, что тонкие тела человека занимают всю Вселенную. То есть на тонком плане мы все едины, мы, наше тело – это вся Вселенная. Так вот, чем более тонкий план, тем тяжелее его разрушение, перетряска. И тем, чем больше должно быть устремление к любви. Поэтому те, кто занимается исследованием тонких планов, различные там, так сказать, ясновидения, магия, ну и так далее. Если у них любви в душе недостаточно, это самоубийство. Они потом тяжело расплачиваются за проникновение в этот мир. Потому что туда заходить можно только чистым, а чистота только за счет любви. Так вот. Материальный, духовный, чувственный уровень будущего – это еще более тонкий план. И затем, вот я говорил в Москве об этом на лекции, есть общая, то, что называют общая структура, где временные все позиции стянуты в одну. Будущее, прошлое, настоящее как бы в одной структуре. Она связана с картиной мира, которую мы видим, и с понятием «жизнь как таковая». Так вот, разрушение, перетряска этой, так сказать, базовой, нашей структуры, оно чрезвычайно болезненное, как правило, его никто не выдерживает. Хотя в жизни есть моменты, когда эта структура колеблется. Это моменты, когда мы умираем, когда любимый человек изменяет, когда рушится картина мира, которую мы представляли. Вдруг оказывается, что мир совершенно не такой, каким представлял человек. И вот здесь сохранить все-таки видение Божественной воли, сохранить любовь тяжелее всего. Так вот, этот экскурс, о котором я сейчас говорю, достаточно простой. Итак, есть 5 уровней человеческого. Нужно пройти все уровни, сохранить любовь. Если вы это можете, значит, вы от этого не зависите. Раз вы от этого не зависите, эти структуры человеческого счастья для вас вторичны, значит, у вас не возникнет агрессии, потому что агрессия – это зависимость. У вас не будет агрессии накапливаться, значит, вы будете здоровы. Все, механизм излечения прост. В первую очередь, это излечение души, а потом это автоматически касается и тела, и судьбы, и детей, и кого угодно. Но последние 2 уровня у меня не закрыты. Это означает, что когда разрушается будущее, когда вот эта базовая структура рушится, я до конца еще не в балансе. Хотя вот все 10 лет меня крутили на все 5 позиций, скажем так. Поэтому, скажем, когда я говорю об этой информации, это уже не опасно. Потому что, когда заметил, когда человек даю то, что я вижу, он прикасается к этому, человек может погибнуть. Это прикосновение к тонким планам, оно оказывается чрезвычайно опасно. Но когда я уже что-то прошел, обкатал, эта информация не опасна. Но она, скажем так, и не дает тех возможностей, которые будут, когда у меня это все будет закрыто. Почему? Потому что я заметил, если я прошел там 100, 200, 300 позиций правильно, то я говорю одну фразу об этом моменте, человек слышит, чувствует, и у него идет автоматически закрытие этой темы. То есть, как будто он рядом со мной там эти 300-500 раз проходил, принимал, прощал, любил и все остальное. То есть, если у человека есть достаточный опыт прохождения, понимания чего-то, то это феномен, но это так, то когда он об этом сообщает, идет обобщение, передача опыта на тонком плане. И тот, кто сделал 1000 различных попыток, он рассказывает об этом другому, другой делает 3 попытки и получает тот же самый эффект. Вот, наверное, поэтому мы и развиваемся, что тот, кто уходит вперед, если он это реально через себя пропустил и изменился, то его информация дает реальные возможности другим. Вот в этом я, так сказать, определенно свое предназначение вижу. Почему? Потому что на тонком плане те ситуации, которые я вижу, смертельные, болезненные, потери и прочее, и, скажем так, то, что я вижу за один день и отмаливаю, прохожу, прорабатываю, в обычной ситуации я мог бы проходить 5-7 лет. Значит, моя работа непрерывная на тонком плане, где я с воображаемой проблемой работаю как с реальной, потому что я знаю, да, она реальная, только через какое-то время, это позволяет мне экономить не одну сотню лет. И, соответственно, информация прессуется, она достаточно поэтому обобщенная, и возможности работы с такой информацией у каждого достаточно большие. То есть на тонком плане, вот ко мне приходит человек, он рассказывает мне целую часть своей жизни, что с ним происходило и так далее. Я смотрю и вижу, что с ним произойдет через 10, через 20 лет и так далее. И все это можно увидеть за доли секунды. Почему? Потому что на тонком плане время сжато. И вот я вижу деформацию поля определенную, я уже знаю, какова у него судьба, что с ним произойдет. Можно детали смотреть, иногда я там, так сказать, удивлял. Я говорю, вот через 5 лет будет это у вас, через 7. Потом человек встречал, говорит, вы знаете, все, что вы сказали, так и подтвердилось. Но это ясновидение, которое опасно, потому что знания деталей не должно быть. А вот когда я вижу общую структуру, потому что с деталями работать нельзя. Детали, Бог в мелочах, с мелочами нельзя работать. Как ни странно, вот эти вот отдельные факты, это очень опасно, пытаться через них менять свою судьбу. А вот меняя себя, свое мировоззрение, меняя общую линию, вот это нормально, это реально. Так вот, мне говорят, вот я недавно говорил с человеком, говорит, у меня была серьезная проблема, диагноз был рак. Я читал ваши книги, я смотрел видеокассеты, я, говорит, у меня голова кругом идет, я не знаю, что работать, то ли с родителями, то ли жена должна, то ли я, то ли с ребенком работать. Как, что, где, то есть столько написано, я не, совершенно не понимаю, все-таки за что мне взяться? Я ему говорю, понимаете, первое правило, если человек хочет помочь своим детям, родителям, братьям, сестрам, он должен помочь себе. Как помочь себе? Научиться любить. Как научиться любить? Сохранять божественную любовь к Богу, когда рушится человеческое. Значит, первое правило обучения – научиться проходить травмирующую ситуацию. То есть, не искать виноватых, не обвинять других, не обвинять себя, свою судьбу, не бояться за будущее, не сожалеть о прошлом. Принята ситуация, а дальше она идет послойно все глубже и глубже. Сначала она принимается на поверхностном уровне, потом на уровне более широком, чувства, желания, потом еще на более тонком, когда рушится будущее, нужно любовь сохранить. А будущее – это развитие, это цели и задачи надежды, это духовность, нравственность, благородство, справедливость, правота. Вот когда все это рушится, удержать любовь сложно. Я поэтому иногда помогаю с фразами. Я человеку говорю, любовь важнее справедливости. Любовь защищайте, справедливость не надо. Время покажет, что вы правы. Так вот тот, кто умеет, чувствует, что борьба за справедливость мешает любви, он говорит, так сказать, посмотрим. Вот этот человек оказывается мудрее. И умение, если у вас мало сил, умение направить все силы на сохранение любви и потерять где-то внешне, это и есть выживание. Потому что любовь – это высшая стратегия. А когда человек отчаянно бьется за спасение, так сказать, поверхностного уровня, в ущерб любви, он выигрывает сейчас, но он проиграл завтра, послезавтра, проиграли его дети, и в конечном счете род обречен, если он в этой защите поверхностного уровня совсем забыл о любви. Поэтому, если вы... У вас выбор, что защищать, любовь или деньги, защищайте и то, и другое. Но если вы чувствуете, что сил нет, отказывайтесь от денег и защищайте любовь. И по этой схеме работайте с любым вашим счастьем. Если вы так научитесь работать, то вы, ваша душа, ваша суть будет работать все время на что? На любовь, вы привыкнете ее защищать. И тогда постепенно возможности, так сказать, ваши защищаться будут не только на тонком внешнем, на тонком плане, но и на внешнем. И вы сможете тогда, сказать, проводить любые мероприятия по своему развитию, по утрясению конфликтов, по своей защите без агрессивности. Если внутри есть агрессия, снаружи не допускает защиты. Вот часто говорят, ребенок его бьют, он ничего не может сделать. Я смотрю, у него огромная внутренняя агрессия. Если агрессивен внутри, снаружи защиту закрывает. Ребенок достаточно такой шустрый, тут же дает сдачи, если к нему пристает. Смотрю на тонком плане, чисто. Значит, внешняя агрессивность допустима и защита улаживания ситуации только тогда, когда есть внутренняя чистота и добродушие. А для этого нужно, должна быть система приоритетов. Что я должен защищать сначала? Если идет сначала вспышка любви, то потом внешняя защита идет нормально. Даже жесткие меры по воспитанию, по улаживанию каких-то, они, когда есть любовь, то всегда есть единство двух человек. И поэтому даже самая жесткая мера по отношению к другому, она не дает его уничтожения. Любовь дает единство. Вот мне нужно наказать ребенка. Если я его не люблю, то тогда даже небольшая жесткая мера им будет восприниматься как убийство собственное. Но если я ему говорю, что я его люблю, я с ним един вот на этом чувстве, и даже если я его жестко поколотил в угол, поставит, у ребенка не будет обиды. Это будет воспитательный момент. Почему? Потому что любовь, она его защищает. Он знает, что я никогда не перейду какую-то ступень. И поэтому он примет наказание и будет меняться. Меняться человек будет только тогда, когда есть чувство любви. Когда идет только агрессия, и он ее принимает, это принятие своей гибели. Поэтому педагогика без любви невозможна, она превращается в уничтожение. А поскольку мы все воспитываем друг друга, какими бы мы делами ни занимались, финансовые, экономические, политические, это все воспитание друг друга. Если нет внутренней любви, то тогда компромисс не закрывается, тогда начинаются проблемы. Так вот, для того, чтобы не просто быть здоровым, а чтобы нормально в человеческом обществе жить, развиваться, общаться и решать проблемы, нужно быть добродушным внутри. Добродушие внутри достигается за счет 100-тысячекратных моментов правильного отношения к жизни, видение Божественной воли, принятие травмирующей ситуации, принятие своей судьбы, сохранение любви, отбросить все то, что любви мешает. Но еще раз хочу подчеркнуть, легко любовь сохранить тогда, когда мы теряем деньги, а вот когда мы теряем будущее, когда нас предали, когда у нас разрушились наши надежды, когда унижено, скажем, мужское достоинство или есть угроза моей смерти, в этот момент не озлобиться, не испытать страха очень тяжело. Это предавается только одним. Чем больше я концентрируюсь на любви к Богу, чем больше я полагаюсь на Божественную волю, чем больше я убеждаю себя, что нужно принимать свою судьбу, что этот мир идет по Божественной воле, и каким бы он неразумным ни казался, в нем есть высший смысл. Любая ситуация ведет к Богу. И насколько я устремляюсь, настолько в конечном счете я побеждаю любую ситуацию. Побеждаю любовью и прохожу ее с гармонией. И после этого, если, скажем, что такое боль, что такое потеря, это конфликт. Если в конфликте любовь сохранена, конфликт закрывается. Он становится ступенькой к развитию. Если любовь не сохранена, даже победа на внешнем уровне, это проигрыш в конечном счете на тонком плане, то есть в будущем. Вот и вся схема. Поэтому вопрос, с чего начинать? Начинать первое с себя. Первое – научиться проходить травмирующую ситуацию. Для этого можно использовать опыт прошлых лет. Для этого нужно, прокрутить любую возможную ситуацию потери с сохранением любви и принятием Божественной воли. Для этого нужно измениться. Многие молятся, просят здоровья и так далее, но при этом меняться не хотят. Нужно изменить свое мировоззрение и свое отношение к жизни. Потому что многие, прочитав мои книги, все равно живут не настоящим, допустим, а будущим. Но когда человек живет будущим, будущего еще нет, а в настоящем он уже не живет. В результате он не живет нигде. И чем сильнее мы зависим от будущего, тем, любовь к настоящему. Когда человек живет будущим, целями, надеждами, идеалами, он становится невероятно ранимым. Хочет он того или нет. Почему? Потому что на самом деле будущее и прошлое, они все стянуты на тонком плане к настоящему. На тонком плане нет будущего, прошлого, там есть только настоящее. Поэтому, когда мы начинаем жить в будущем, мы рвем время, у нас агрессия ко времени, и мы за это должны быть наказаны. Поэтому, если взять, скажем, идею коммунизма, светлое будущее, ради которого мы живем, и ради которого мы начинаем убивать друг друга в настоящем, вот всего-навсего неточная философская оценка мира. Мудрецы говорили, Будда говорил, только здесь и сейчас. Что такое зацепка за желание? Это не только ревность, это не только обидчивость. Зацепленность за желание – это концентрация на желание. А поскольку все желания обращены к будущему, чем больше мы живем в будущем, тем сильнее мы зацеплены за желание. И вот человек только и мечтает о красивом, о светлом, прекрасном, а вдруг у него рождается ребенок с пуповиной вокруг шеи. Ему говорят, пуповина очень плохой знак, значит, ребенок очень обидчивый, значит, может страдать сердце, может страдать мочеполовая. И родителю невдомек, что он не живет настоящим, он живет самыми высокими, светлыми, красивыми вроде бы чувствами, а на самом деле ребенок у него может погибнуть. Почему? Потому что у него неправильное отношение к миру. Потому что жить нужно. Да, на внешнем уровне есть разделение определенное, есть настоящее, есть будущее. На тонком уровне его нет, это первое. Второе, любовь всегда в настоящем. Третье, Настоящее всегда должно быть важнее будущего. Если для меня моя цель важнее нынешнего пребывания, все, я уже не живу. Почему? Если цель важнее настоящего, я отказывался от настоящего. Цели я еще не достиг. Что будет со мной, когда я цели достиг? Я должен либо умереть, цель достигнута, либо я должен выбрать новую цель и опять устроить себе гонку, и опять не жить настоящим и не жить в будущем. Значит, что получается? Жизни нет. Потому что истинное счастье, мы постоянно идем к цели. Так вот, если взять человека, вот он рождается, вот он совершает ряд каких-то действий. Ради чего он живет? На внешнем плане, если этот вопрос задать, то ответ очень простой. Он живет для того, чтобы умереть. Его цель – смерть. На тонком плане его цель – любовь. Значит, важна его цель, которая будет завтра? Нет. У него цель – любовь, а значит, он сейчас любовь должен испытать в большем количестве. И в этом плане ему помогают какие-то планы на будущее, ему помогает взаимодействие с нынешним днем. То есть, когда человек понимает, что цель – любовь, тогда он каждую долю секунды живет. Потому что он живет сутью, он увеличивает любовь. Как только изменяется система цели, он живет не любовью, а живет будущим, он должен быть наказан, потому что это есть отречение от Бога. Будущее – главный конкурент любви. Должен начаться распад структур. Он должен перестать быть счастливым, потому что счастье без понятия любовь невозможно. И вот человек, который живет будущим, незаметно уходит любовь, он начинает меньше ценить любовь, а значит жизнь другого человека и свою. И этот человек постепенно, он как бы выпадает из времени и начинает все большую агрессию ко времени проявлять. Он не может принять потерю будущего, он не принимает настоящее, и начинается снежный ком. И чем сильнее человек концентрируется на своих целях, тем сильнее он концентрируется на своей смерти. Поэтому, как ни странно, все идеалисты могут быстрее стареть, больше болеть. Как раз онкология бывает у тех, кто зацеплен за будущее, за идеалы. И бесплодие у них бывает. Почему? Потому что чем больше я живу будущим, концентрированным, тем больше я от него завишу. Когда я от него завишу, у меня проявляется агрессия к нему. Сначала через страх, потом через уныние, потом через осуждение. Что такое осуждение других людей? Это защита своего будущего. Я прав, а он не прав. Чем больше агрессии к будущему, тем больше агрессии к детям. Потому что мои дети и внуки – это мое будущее. Когда у человека агрессия к своим детям, у него дети не рождаются, или болеют и умирают. Поэтому все идеалисты, в конечном счете, плачевно заканчивают. Потому что у них агрессивность и к будущему, и к собственным детям. Поэтому я многим объясняю. Привели себя в порядок. Научились проходить травмирующую ситуацию. Сохранили любовь в любой позиции. Здесь ощущение радости, легкости. Что такое оптимизм? Это сохранение любви, когда разрушилось будущее. Так вот, чувствуете, есть легкость, есть радость, есть оптимизм. Начинаете как-то с юмором к жизни относиться. Что бы ни случилось, в душе вот эта любовь и радость уже живут. А значит, вы себя более-менее в порядок привели. Следующий этап. Приводите в порядок детей. Дети – наше будущее. Значит, особенно внимательно проходите все моменты краха будущего. Крах надежд, идеалов, крах вашей правоты, справедливости, нравственности, крах будущего вообще. Если вы во всех этих моментах перетряски любовь сохраняете, осуждения, страха, уныния нет, значит, вы победили будущее. Еще один существенный аспект. Многие, особенно это тяжело дается женщинам. Мужчина часто погибает. Он готов к смерти, значит, он готов к распаду своего будущего. А будущее связано с духовностью и с сознанием. Поэтому у мужчины есть иммунитет от зацепленности за сознание, за духовность. Женщина должна жить. Поэтому, когда женщина начинает думать и концентрируется на духовности, это часто кончается очень плачевно для нее, для ее детей. Поэтому я всем женщинам говорю, учитесь не думать. Вот женщину поэтому природа и подталкивает к чувственности, жить чувством. Больше верить интуиции, чем своей логике. Пускай мужчина думает, а женщина должна интуицией жить и работать. Так вот, умение отключить мысли, оценку ситуации, планы на завтрашний день – это отключение сознания, отключение будущего. Отдыхать нужно не только от денег, но и от будущего. И вот когда я это понял, почему Христос говорил, не думайте о завтрашнем дне, живите как птицы. Потому что когда мы постоянно думаем, идеалы ставим, цели, мечты, задачи, мы включаем концентрацию на духовности, на будущем, на сознании. А именно сознание – главный конкурент любви. Кто стал дьяволом? Ангел, который свое сознание, волю, интеллект поставил выше любви к Богу. Поэтому в Индии, где огромный, так сказать, уровень духовности, в индийской философии всегда существовало правило – главный враг человека – мысль, сознание. И тот, кто этого не понимает, иногда испытывает очень большие проблемы. Человек начинает молиться Богу, и при этом сохраняет свои помыслы, цели, устремления, мысли, и потом начинаются у него проблемы с головой, с психикой, и начинается Бог знает что. Мне одна женщина говорила, я в книге писал, начинаем молиться, и тут же матом хочется ругаться. Я говорю, правильно, потому что тема осуждения, претензий, постоянной, так сказать, логики у вас не выключена. А когда вы обращаетесь к Богу, вы должны отпустить не только свою дачу, машину, свои деньги, вы должны отпустить и свое сознание, и свои цели. Если вы их не отпустите, они будут разрушаться. И вот этот идет момент, когда начинает вот это разрушаться сознание, идет протест в форме агрессии. А если это глубинный и масштабный момент, то это может окончиться и, так сказать, физическими проблемами, психическими, какими угодно. А смысл-то очень простой. Обращайтесь к Богу, отпустите все, и сознание в том числе. Не только деньги, не только свои проблемы внешние, но и внутренние. И вот если мы реально можем все это отпустить, вот тогда молитва нас меняет. Что такое отпустить сознание? Это отпустить еще те моменты, принять моменты унижения сознания. То есть моменты, когда к нам несправедливо относились, когда унижали, так сказать, наше представление о развитии, о красоте, о справедливости. Если мы и это принимаем, значит, сознание для нас вторично. Если же я не могу принять предательство, несправедливости, значит, мое сознание не тормозится. Значит, что будет дальше? Молитва может дать проблемы. Но дело в том, что и тогда логический выход какой? Я не буду молиться, я буду здоровым. Да, до поры до времени. Но периодически, по синусоиде, у нас усиливается контакт с Богом. Когда наши дети взрослеют, когда у них какие-то моменты, ситуации. И вот когда идет автоматический контакт с Богом, а я не готов, вот тогда начинается распад. Тогда, чтобы я не загрязнил структуры Божественного, я должен очиститься. Вот тогда начинаются травмы, потери, болезни, смерть и все что угодно. Так вот нынешнее человечество, которое концентрируется неимоверно на сексе, на деньгах, на благополучии, оно уподобляется тому человеку, который чувствует, молиться не получается, дай Бог с ним, и так хорошо живу. А момент прикосновения к Божественному, он начинается сейчас. И человечество сейчас идет пока в режиме Содома и Гоморры, когда вот долгое, определенное комфортное существование без Божественного вдруг начинает почему-то разрушаться. И мы видим другую сторону этого. Потому что прикосновение к Божественному, я раньше считал, это только благо. Да. Для гармоничного человека это огромное счастье, это вспышка любви. А когда человек думал только о деньгах, когда все нутро живет благами человеческими, прикосновение к Божественному выглядит как катастрофа. Вот я объяснял этому человеку логику. И вот смотрите, представьте, у человека тяжело заболел ребенок, и он видит, что ребенок умирает. Он обращается к Богу и говорит, Господи, все что угодно, так сказать, сделай, но спаси мне моего ребенка. Ему сон. Пришел ангел, говорит, Бог услышал твои молитвы, ребенок будет спасен. На следующий день жена приходит и говорит, я полюбила другому, или ему говорят, твоя жена тебя предала и так далее, а жена говорит, я тебя больше не люблю, я от тебя ухожу. Деньги пропали, обворовали. Близкий друг предал. И он задает вопрос. Я обратился к Богу, просил помощи, а Бог в ответ оскорбил, унизил меня и так далее. Вот так рассуждает человек в своей человеческой логике. А что на самом деле? Почему мог умереть ребенок? Потому что он зацеплен за идеалы, за будущее, за нравственность и за свои желания. Значит, Бог дает возможность спасти жизнь ребенку. Для этого у его отца или у матери должны быть унижены желания, жизнь, идеалы. И вот идет унижение, предательство, потери, крах будущего. И если он ощущает, если он как бы, ну, сохраняет веру в Бога и принимает это все, говорит, да, я принимаю. Наверное, в этом есть высший смысл. Что происходит? У него снижается зависимость от высших моментов человеческого, идет концентрация на любви, и ребенок спасен. Но понять, что спасают жизнь наших детей или нашу жизнь противоестественным для благополучия нашего тела способом, нам часто бывает трудно или невозможно. Вот и все. А логика божественная работает не на благополучие нашего тела, а на спасение нашей души, душа спасается любовью. Иногда, чтобы ощутить любовь, мы должны потерять многое, если не все. Вот и весь механизм. И насколько мы готовы к нему, насколько мы воспитываем свою душу в принятии божественной воли, настолько у нас есть шанс на спасение. Но еще раз хочу подчеркнуть, если у вас соревнование должно быть на подтягивание, нужно потянуться 30 раз, а вы говорите, вот завтра, завтра, то вы потом, у вас ничего не получится. Потому что в душе есть готовность, есть энергия для чего-то. Если человек не готов идти к Богу, не готов сохранять любовь, не тренируется в этом, чисто тренируется, потом, когда начинается серьезная ситуация, бесполезно о чем-то говорить. А ситуация начинается. То, что сейчас в мире происходит, как говорится, все достаточно понятно. Проблема, вот я смотрел, одна из проблем, в чем заключается? Вот во Франции, я читал заметку, которая касается во Франции. Религия отделена от государства. Это правильно? Правильно. Почему? Потому что религия не может, религия дает общее понимание мира. Когда религиозные деятели начинают управлять государством, они вот определенные догматы, вот в, то, что было в иудаизме и было непреложным в христианстве, оно уже совершенно по-другому трактуется. То есть мы меняемся, меняется отношение. Суть религии остается той же, а форма меняется. Но религия вообще сама по себе, любая, это очень такой догматический, жестко связанный с организмом. И поэтому, когда пытается религия управлять в деталях, получаются проблемы. Отделение религии от государства – это вполне нормально. Но мораль-то идет где? Из религии. Как вести себя к детям? Как относиться к миру? Это идет религия. И когда отделили религию от государства, как это произошло и в России, и во всех цивилизованных странах, что произошло? Отделили и мораль тоже. И наша мораль и нравственность стала определяться чем? Коммунистическим кодексом, а сейчас уголовным и гражданским. А в этом уголовном и гражданском кодексе ничего не говорится о разнузданной пропаганде секса, о, так сказать, культе насилия и так далее. А вот все это противоречит как раз и религиозной нравственности, и, в принципе, главным структурам любви, которая и создает. Что такое нравственность? Это поведение, которое ориентируется на защиту божественного, на защиту души. Если посмотреть на западный мир и вообще на европейский, то мы заметим любопытную картину. Вот в Америке, я говорю, разговаривал, в Израиле мальчик в школу не пошел, ему говорят, почему не в школе? А меня папа побил, ну надо было как-то оправдаться. Отца тут же посадили в тюрьму. Ребенок плачет, кричит, я пошутил, я не хотел в школу идти. Нет, все, мальчик, процесс пошел. Я об этом рассказал тем, кто живет в Америке. Они говорят, так в Америке то же самое. В Америке, если там за стеной услышать, что ребенок это плачет или кричит, или, не дай бог, его родитель ударил, все, тюрьма. Тут же наручники и вперед. То есть защита тела производится виртуозно. И одновременно я сегодня беру газету и читаю. В Германии 10-летним школьникам в классе учительница задает вопрос. У них это называется, я не знаю, как у них это называется, ну, в общем, воспитание половое. Учительница детям задает вопрос. Выберите фразу, которая вам больше нравится. Я сношаюсь, я трахаюсь, я занимаюсь сексом и так далее, и так далее. И дети как бы в панике пришли, рассказали родителям. Родители говорят, ну тогда вам в школу нельзя ходить, потому что это пропаганда секса. Обратились в суд. И суд сказал, родители не правы. Права школы. Что получается? Тело защищает виртуозно. Душу не защищают вообще. Более того, убийство души, что легально делается в школе, поощряется. Почему? Вот это и есть неправильное мировоззрение. Западный мир живет формой. Он утерял чувство любви. Вот эта концентрация на благополучии, на стабильности, это концентрация на теле, на жизни концентрация. Максимально защищается жизнь, тело, физическая оболочка человека. И чем больше сил уходит на защиту тела, тем меньше защищает понятие душа. Ее же нет. И понятие любовь. И получается, каждый день идет преступление против души и против любви через телевидение, через школу, через все что угодно. Но зато тело защищается неимоверно. Вот, пожалуйста, налицо колоссальный кризис. Причем никто об этом не говорит, никто этого не видит. Об этом говорит церковь? Нет, церковь сама этого не видит. Почему? Потому что католическая церковь оторвалась. Она не видит, сказать, народа, она не знает, на каком языке с ним говорить. И, в принципе, это кризис любой религии, православной, иудаизма. Суть религиозная – это любовь, это раскрытие божественного в себе. Это не соблюдение деталей, а это изменение человека по сути. Но для этого нужно как бы постоянно устремляться к Богу. Вот об этом говорил Христос, о том, что все эти догмы, они начинают человека убивать. Но любая религия все-таки скатывается опять к чему? К догмам и четкое выполнение поверхностных моментов и совершенное, так сказать, игнорирование главной сути. И поэтому получается, что? Получается, что тот источник нравственности, любви, который еще может идти через религию, закрывается. Это хорошо или плохо? Это закономерно. Это кризис всех религий. Почему? Потому что, чтобы выжить, религии должны объединиться. Они не смогут, не захотят объединиться. Значит, объединиться они могут только на стыке наука и религия, когда соединяется идеализм, материализм, восточное и западное мышление. Если восточное и западное мышление не найдут компромисса через любовь, я об этом во всех книгах говорю, человечество не выживет. Если наука и религия не соединятся, человечество не выживет. И чем дальше, тем сильнее будет этот кризис усиливаться. Потому что религия, у религии есть нравственность, но она не может ее дать, надо сказать, и объяснить людям, и убедить. Молодежь, вот я смотрю в православной церкви, молодежи там нет. Что будет дальше? На что ориентируется молодежь? Бандитское мировоззрение. Под бандитским я подразумеваю мировоззрение, в котором любовь далеко не на первом месте. По сути, так сказать, бандитом является политик, экономист, олигарх или просто, так сказать, бычок в какой-то группировке. То есть суть очень простая. Сказать, авторитет бандитский может быть очень нравственным человеком, потому что для него любовь где-то все-таки очень много значит, а деньги на втором месте. И наоборот, человек, который, сказать, является чиновником, может быть по сути преступником. Потому что суть человека определяется системой ценностей, приоритетом. Что для него важнее? Любовь, божественная в себе или что-то остальное. Как только искажается система приоритетов, начинается распад личности человека. Ну, это я сейчас опять немножко... Видите, вы говорите, давайте как там, конкретно или абстрактно, как получилось, так и получилось. Так вот, общая как бы структура, вот я наметил, а сейчас давайте переходим к запискам. Почему? Потому что обычно мне говорят, мало ответов. Постараюсь, чтобы сегодня было больше. Но еще раз хочу подчеркнуть. Многие вот говорят, у меня совершенно необычный случай, пожалуйста, пускай он посмотрит, я хочу попасть на прием. Значит, по поводу приема, приема нет. Мне пока не до приема. Первое. Второе. То, что сейчас здесь происходит, это коллективный прием. Меня ломало уже, так сказать, за неделю до выступления. Это, так сказать, зал подключается. Вот с момента, когда вы решили купить билет, уже идет контакт и уже идет взаимодействие. Вот уже работа. Когда вы билет взяли на руки, вы уже включились. Поэтому используйте это время. И 2-3 недели после выступления у вас есть возможность. Если вы себя будете правильно вести, то, сказать, это уже многие решенные проблемы. Но нужно четко понять, что вы хотите от себя. Вам нужно измениться, не выпросить через молитву, а измениться через молитву. Вам нужно научиться пройти травмирующую ситуацию. Вам нужно сохранить божественное, когда рушится человеческое. Вам нужно через себя научить детей проходить травмирующую ситуацию. Вам нужно через себя привить правильное мировоззрение детям. Вам нужно убедить свою душу в том, что во Вселенной нет повода, чтобы проявить агрессию к любви. Если вы это сделали, все остальное детали. Ваше мнение о роли в судьбе России Екатеринбурга, Первоуральска. Понимаете, раньше, чем я когда начинал работать, я вижу, говорю, вот вы совершили преступление 5 лет назад против любви, вот ваша бабка сделала то-то и то-то. А потом я понял, что все эти отдельные моменты ничего не значат. Если у вас неправильное мировоззрение, оно будет постоянно рождать неправильные поступки. Значит, первое, что нужно делать, менять свое мировоззрение и характер. Чтобы изменить мировоззрение, нужно изменить систему ценностей. И вот я стал работать с этим, потому что вытягивать за уши, вот это сделал, покайся, вот это, я понял, бесполезно. Поэтому то же самое с Россией. Один город, другой. Мы идем сейчас уже, даже Россия уже, так сказать, начинает терять смысл как страна. Мы все уже единое человечество. Какие-то есть зоны лидирующие, отстающие, проблемные, но в принципе мы уже все едины. Поэтому главное, что сейчас играет роль, не какая-то зона, не какой-то регион, а то, что в душе каждого из нас. Вот если у нас в душе гармония, вот это тот регион, который будет спасать всех. Я резко потерял слух на правое ухо. Ухо никогда не болело. Сейчас на коже появились белые пятна. Врачи говорят, что эти болезни не лечатся. Можно ли установить причину? Все ваши книги прочитал. Вот смотрите. Ухо – это ревность. Пятна на коже, витилиго, изменение пигментации – это тема ревности желаний. Вот я говорил, пятна на коже появляются, когда человек зацеплен за желание, когда ревность огромная именно к телу, вот изменила, предала и так далее. Хочется уничтожить женщину, которая изменила. Вот в таком случае идет блокировка. То есть нужно снизить сексуальность, концентрацию на желаниях. И тогда начинаются прыщи, пигментация кожи, псориаз, уши, зрение, это тоже связано с отношением, поджелудочное. Если начинает страдать зрение или слух, это говорит о том, что погружение в желание очень сильное. Если на ровном месте это все началось, скорее всего, как это все могло быть? В юности есть главные пограничные ситуации, о них все время повторяю. Первая любовь, половое созревание. Вот половое созревание идет. Обидели, девочка в классе обидела, родители унизили, или родители разошлись. У ребенка идет депрессия, уныние. Через 20 лет это вылезает тяжелым заболеванием. А если во время полового созревания или первой любви была чистка и не пройдена, а еще плюс ненависть или обида, и загрузка пошла на детей, то тогда человек даже читает книги, меняется, а потом все равно идет вспышка, потому что нужно уже очищаться гораздо более глубинном уровне и молиться еще за детей. Значит, скорее всего, здесь у ребенка появилась какая-то проблема, которая опасна для его жизни, и идет резкий откат назад, начинаются первые удары типа родителям. Значит, вспоминайте свою юность. И здесь идет тема ревности, желаний. Если было, скажем так, если человек хотел повеситься из-за того, что любимая бросила, или долго был в депрессии, что родители развелись, или просто оказался в другой ситуации, не принимал свою судьбу, свою жизнь, как бы на жизнь, на судьбу обижался. Это может идти год, полгода, и все нормально. А вот вылезет оно лет через 10-15 тяжелым заболеванием. Вот пересматривайте свою юность. Как вы считаете, не является ли признаком гордыни мнение человека, что он нашел и точно определил смысл жизни? Например, устремление к Божественному, накопление любви в душе. Не может ли устремление к Божественному оказаться очередной зацепкой, от которой надо избавиться? Ну, вопрос детский. Что такое зацепка? Зацепка – это приоритетность чего-то по отношению к Богу. Это приоритет части над целым. Приоритет целого невозможен, потому что это есть целое. Поэтому зацепиться за любовь к Богу невозможно. Вот и все. А смысл жизни, хотим мы или нет, он в накоплении любви к Богу. Мы получаем все больше человеческого, и мы должны все больше устремляться к Богу. Это наше личное устремление. Если мы в погоне за человеческим, не хотим получать любовь, схема очень простая. Мы строим стены, а фундамент слабый. Будут проблемы. Нам снесут этот дом и заставят выстроить фундамент. Хотим мы или нет. Вот и все. Но еще раз хочу сказать. Понятие фундамент все-таки неразрывно связано с понятием дом. И многие говорят, на все наплевать, ничем не хочу заниматься, только буду заниматься вот устремлением к Богу. Да. Сначала нужно построить фундамент. Но рано или поздно человек начинает выстраивать стены. Поэтому рано или поздно любовь к Богу, когда человек ей наполняется, приводит к раскрытию чувств, желаний, появляется интеллект, способности, реализация, материальное благо. Это все нормально. Но при этом, при непрерывном росте стен, нужно непрерывно все-таки строить фундамент, не забывать об этом, расширять его. Вот и все. В течение 15 лет семейной жизни нет детей. Врачи говорят, что все нормально, отклонений нет. Что делать? Что такое дети? Дети – это будущее. Значит, в первую очередь, посмотрите, можете ли вы принять крах будущего, крах основ жизни. Когда у женщины нет детей, когда она сконцентрирована на детях, на жизни, чем больше идет концентрация на жизни, на детях, тем сильнее должна быть унижена жизнь и будущее перед рождением детей. Вот смотрим автора записки. Готовность принять финансовые потери – высокая. Неудача, высокое, желание закрыто. Что будущее смотреть? То есть, как желание женщина не принимает. Я часто объясняю, говорю, вот смотрите, у вас внутренняя загрузка очень большая. Для того, чтобы родился ребенок, должна пройти любовь божественная. Для этого нужно последовательно пройти унижение всех человеческих аспектов. В вашем случае, при вашей загрузке, скажем, нужно 400 единиц унижения. Вы примете 30. Значит, 370 – это ваша смерть или смерть вашего ребенка. Поэтому вам детей не дают. Вы просто не пройдете чистку. Все. А если уж ребенок подошел, и он точно должен появиться, ну тогда рассчитывайте так, что вы заболеете, умрете, но в следующей жизни его родите. И такие варианты бывают. Вот наше человечество, оно как бы сейчас беременно новым человечеством. Не хочу вас пугать и говорить, какая должна быть перетряска и насколько человечество ее примет. Но судя по внешним признакам, неважно. Чем чище ребенок, тем больше чистка матери. Мне иногда женщины такие вещи рассказывают. Вот я смотрю, ребенок светится душа. Когда она начинает рассказывать, что было до его рождения, тогда я понимаю, да, чем чище ребенок, тем больше любви. Чем больше любви, чем больше перетряска человеческого. Выдержит эта женщина. Не каждая. Западная точно не выдержит. Вот и все. Только наша женщина имеет шансы. Смерть матери как влияет на здоровье и судьбу дочери? По-разному. Если у матери было неправильное мировоззрение, то, так сказать, она каждый раз, как бы, каждая секунда пребывания на земле, это была агрессия к любви, это отягощает состояние часто детей. Но опять же, все не случайно, как бы идет провокация. Вот я заметил, когда у человека неважное состояние, иногда ему дают гораздо более худшую ситуацию, которая провоцирует его на полный распад. И вот тогда он устремляется к Богу и преодолевает. Поэтому родителей, каких нам дают, это совершенно, так сказать, определено свыше. Но иногда родитель, когда умирает, он может, как ангел-хранитель, потом подстраховать из загробного мира или из других миров. Иногда, наоборот, идет облегчение, потому что не сумел родитель привести себя в порядок, так и ушел с озлоблением, обидами, но загрузка уже, вот этот отрицательный резонанс, он снялся. Но еще раз хочу подчеркнуть, мы зависим от родителей, от их негатива, тогда, когда мы на них обижаемся, когда мы слишком к ним привязаны, что в конечном счете одно и то же. Значит, насколько мы любим Бога больше, чем родители, настолько мы берем от них любовь и не берем грязь. Работая над собой по вашей системе, существует ли необходимость, на ваш взгляд, исповедоваться и причащаться в христианской церкви? Понимаете, в чем дело? Я занимаюсь исследованием как ученый и одновременно верующий. Я вижу, что буддист, который говорит, я иду по тому пути, который сказал Будда, только здесь и сейчас. Я вижу, что он преодолевает зависимость от будущего. Когда индуист останавливает сознание, я вижу, что ему легче ощутить любовь. Когда иудей говорит, я в субботу не буду работать и не буду ничего делать, а буду только молиться. Я вижу, что это благотворно на него влияет. Когда человек в православной церкви причащается, молится, я вижу благотворные изменения. И обо всем этом я говорю как исследователь. И как исследователь для меня нет никакой, так сказать, системы приоритетов. Какая религия лучше? Какая религия более права? То, что я вижу, я говорю. Как исследователь я, сказать, пришел к понятию инкарнация. Оно у меня работает? Да. В мире есть десятки тысяч подтверждений инкарнирования. Если бы их не было вообще, я бы все равно этим занимался. Это мое исследование. Церковь, сказать, говорит, вот Лазарев, дьявол во плоти и так далее, говорит об инкарнации. Это их проблемы. Я, как исследователь, должен быть честным перед самим собой. Я вижу, что благотворно человека оказывает посещение храма, любого. Я об этом говорю. Все мои исследования, которые я провел, практически идентичны к тем выводам, которые уже давным-давно изложены в Ветхом и Новом Завете. Я этому рад. И как исследователь, я говорю, посещение храма, любого, полезно. Почему? Энергетика. Я заметил, вот если в одном месте человек, многие люди обижаются, то там на этом месте можно заболеть. Я об этом писал в книге. В храме мы молимся, мы отпускаем все. Почему нельзя женщинам запрещать краситься, когда в церковь идут, волосы отпускать? Потому что это концентрация на красоте, на желаниях, а нужно отрешиться. И это совершенно справедливо. И когда люди думают о божественном, то легче. Я заметил, перед 2000 годом, когда я был в Париже, у меня состояние было просто, я умирал. Я шел, сквозняк, а у меня легкие уже не работают. Я думаю, а там как раз Сакрекер, вот эта гора, и католический храм. Мы-то зашли туда, я думаю, вот умереть бы здесь бы, все-таки как было бы здорово. Все-таки, может быть, душа бы очистилась. Так вот, мне было дико холодно, а когда я вышел из него, у меня было ощущение жара. И после этого все, так сказать, моя болезнь за сутки исчезла. Так вот, какой был храм, католический, православный, я не обращал внимания. Мне нужно было ощутить, что божественное первичное. И в этом храме я это почувствовал. Поэтому я не только, как исследователь, замечаю, но я и многим предлагаю для того, чтобы, так сказать, ведь религия, она не утратила своих позиций любая, она дает человеку возможность ощутить божественное. Единственное, что в каждой религии есть моменты догматические, и есть моменты, любая организация религиозная, это организация, у нее есть финансы, у нее есть паства, она за них борется, и часто политика, экономика заслоняют то, чем должен заниматься религиозный деятель. Почему не может встретиться Папа Римский с патриархом? Потому что пытаются католики, так сказать, расширить свою паству. Чисто экономические моменты, политические включаются. Хотя, кажется, одна и та же религия. Вот это я принять не могу и понять, сказать, понять могу, но принять мне сложно. Как только разделяется, скажем, Россия и Украина, тут же разделяются церкви. Так мы о вере в Бога говорим или о дележе денег? Я этого не понимаю. Поэтому я вижу в любой религиозной организации те проблемы, которые связаны с материальными аспектами, и я вижу то божественное, которое мы получаем, когда приходим в храм. Вот это нельзя путать, потому что многие окрылённые приходят в храм, потом услышат что-то о священнике, или прочитают газеты, говорят, да какая вера в Бога, да посмотрите, какая грязь везде. Там, где есть человек, там всегда будет грязь. Это нормально. Там, где есть организация, будут экономические и политические вопросы. Это нормально. Вот нужно понимать, что, как говорится, нет чистого, но только божественное чистое. У человека всегда будут проблемы. Но еще раз хочу подчеркнуть. Я, как исследователь, я видел только одно. Посещение храма, особенно и, скажем, и крещение православное, оно дает человеку огромную гармонию. Но если он к этой гармонии готов. Почему? Потому что сколько я видел якобы верующих, которые в храмы ходят, которые при этом ненавидят, осуждают, и которые по сути являются атеистами. Они выполняют все, что вроде бы нужно, но его суть атеистическая. Вот и все. Поэтому, опять же, я считаю, лучше почитать Библию и лишний раз ощутить то, что говорил Христос, чем за ним увлекаться ритуалами. Потому что все ритуалы, которые мы видим, исходят из Библии, из того, что говорил Христос. Это всего понасил попытка закрепить и поддержать то, что было сказано в Библии. Поэтому, в первую очередь, я считаю, любовь и обращение к Богу в душе. Второе – изучение священных книг, каждый человек в своей религии. И потом уже все остальное. Тема желания, наверное, многих волнует. Как снизить зависимость от желаний? Ну вот я говорил, вот я взял стакан, нужно 3 секунды подождать, а потом пить. Я раньше пил жадно. Потом заметил, когда быстро это делаешь, спешишь, начинаются проблемы. Иногда вот берешь стакан, хочешь выпить, а лучше поставить на стол, подождать немного. То есть не спешить. Не раздражаться. Вот я когда перестал, когда с темой будущего начал работать, когда у меня, так сказать, прокрутили через все моменты, я заметил, я уже меньше завишу от мечты, цели, надежды. Снизилась раздражительность, ушла спешка. Я начал принимать людей. Вот у него что-то не получается, я нормально смотрю. Раньше я в истерику впадал. Ну почему? Давай скорее, ну как ты это можешь? Значит, что всего-навсего изменил отношение к будущему и обратил внимание на свой характер. Стал чуть-чуть по-другому питаться, относиться к людям, к себе. Вот это тема желаний. То есть не только уметь терять, но уметь сдерживать себя. Вот я сейчас хочу, вот и прием, и сказать, все, что связано с моей работой, на несколько месяцев, может быть, до лета закрыть. Почему? Потому что когда желание открывается весной, их напрягать нельзя. Значит, ни переедание, ни нагрузка по работе, ни какие-то там бизнес-цели, планы. Всего этого быть не должно. Тоже один из вариантов преодоления желаний. Когда желание формируется, оно должно быть чистым. Для этого нужно от него отрешиться и думать о Боге. Желание формируется весной. Не случайно посты религиозные. Дальше, если мы, вот на Кавказе, увидел гость что-то, нужно подарить ему. Вещь нравится, а нужно подарить. Преодоление желаний. В преддверии Нового года хочется родным и друзьям что-то подарить, а возможности нет. Как бы ни бодрилось снаружи, внутри чувство и нарастает уныние. Вы знаете, самый лучший подарок – это проявление внимания и заботы. А размер совершенно не имеет никакого значения. То есть, вот представьте, человек сел за стол, положил, так сказать, поставили тарелку с первым, со вторым, еще 20 тарелок поставьте, что будет? Будет проблема. То же самое с подарками. То есть, суть-то в чем? Получить удовольствие. Нарисуйте что-то, вот, возьмите картиночку, раскрасьте и подарите на Новый год. Это будет гораздо лучшим подарком, чем если вы что-то там в магазине, там шампанское, колбаса твердого копчения там, или мягкого копчения, не знаю. Сам смысл. Смысл-то заключается в чем? Когда мы что-то дарим, мы отдаем одновременно с этим энергию. Так весь смысл-то не в том, чтобы снаружи отдаем что-то, а в том, что мы отдаем энергию любви и заботы. Так вот, отдавайте энергию любви и заботы, а то, что внешне будет, это совершенно не значит. Книги ваши читать очень люблю. Изменения происходят, но очень медленно. Муж как пил каждый день, так и пьет. В каком направлении эффективнее работать над собой? Почему иногда, еще раз останусь, почему иногда вот изменения идут тяжело? Если, для женщины особенно, если были у женщины острые моменты нежелания жить, недовольство собой, депрессия, это иногда уходит очень глубоко, и это нужно долго отмаливать. Если моменты ненависти, агрессии или уныния связаны с родителями, особенно в половое созревание, здесь пахать и пахать придется, пока внутренне не закроете. Если моменты сильной обиды или нежелания жить были в период беременности детей, тут работы много. Так вот, вот главные такие позиции. Вот я, сказать, вспомнил, у меня после московской лекции было ощущение такой бессмысленности. Думаю, зачем я выступаю? Все равно вот, люди, которые пишут записки иногда оскорбительные, недовольные, кто-то вообще ничего не понимает, зачем мне это надо? Думаю, странные мысли. Начинаю все смотреть. Пошла депрессия, программа самоуничтожения. Вспоминаю, с чем это связано. Родители 30 лет назад развелись, и я помню свое состояние дикого уныния и депрессии, которое испытал. И вот оно у меня выскочило сейчас. И сразу же закупорило возможность работать, развиваться, что-то понимать. Поэтому, если всплывает какое-то чувство гнетущее, это всего-навсего испытанное вами когда-то неприятие краха человеческих ценностей. И они у вас будут периодически эти моменты всплывать. И здесь нужно не усиливать их, потакать им, а наоборот работать с ними. Так вот, одна из главных проблем, вот у меня там одна записка, я хотел сегодня прочитать, но потом как-нибудь на одной из лекций зачитаю. Она интересная, человек говорит, я 10 лет работаю по вашей системе, я прочитал все ваши книги, я смотрел ваши кассеты, бесполезно, глухо. Я диагностирую по почерку, у него дети завальные. Он работает с собой, дети не тронуты. Почему? Потому что пробиваем детей, когда идет взрыв агрессии к любви. Это или ненависть к любимой женщине, или осуждение родителей, или вспышка нежелания жить. Человек потом это может забыть. Но если детей загрузил, извини. Здесь процесс изменения может очень быть болезненным, тяжелым и долгим. Извините, сколько накрутили, столько придется отрабатывать. Я ни разу не видел, чтобы у человека было, скажем, чистое поле и не было изменений. Они есть. Если нет изменения, значит, говорится, нагрешили по полной. Но это ваши проблемы. Значит, вспоминайте. Еще раз говорю, все моменты преступления против любви вспоминаете. И не только в себе их снимаете, но и в детях. Сумеете через себя, через детей, через себя привести в порядок. Муж не только пить не будет. Хотел сказать, но на руках носить. На руках нельзя, западете, опять пить начнет. Но, во всяком случае, будет получше. 2 года назад погиб муж. Все это время его друг помогает заботиться обо мне. Я чувствую, что мы любим друг друга. Проблема. Он избегает все, что связано с интимом, хотя я предпринимала шаги навстречу. Изменять не хочу. Что делать? Понимаете, в чем дело? Смерть любого мужчины, она не случайна. И, как правило, если мужчина умирает или погибает, то женщина... С чем это связано? Потеря жизни мужчины, наверное, связана с повышенной привязкой к жизни. Жизнь, секс тесно связаны. Значит, если мужчина погибает, наверное, у его жены очень мощная, делаю вывод, концентрация, даже диагностировать не буду, на жизни, на желаниях, на сексе. И второй мужчина интуитивно чувствует, что если будет секс, а у женщины сильнее всего привязка идет через секс, потому что женщина, чтобы выживать, концентрируется на жизни и желаниях, а мужчина на управлении, духовность, воля и так далее. Поэтому мужчину секс не развращает, а женщину развращает. Поэтому измена для мужчины происходит почти бесследно, а для женщины часто катастрофически. Так вот, если мужчина избегает интима, это означает, что он чувствует, если будет интим, пойдет привязка у вас и погибнет может он. Или заболеть. Делаем вывод. Первое, это нужно принять, и вы это правильно делаете. Второе, с этим нужно работать. Значит, концентрация на жизни и желаниях у вас огромная, и, наверное, еще дети загружены. Вспоминайте, если у вас дети родились проблемные, с пуповиной вокруг шеи, или чуть не погибли, или кесарево, или у вас была интоксикация, или роды были, так сказать, стремительными, угрожающими, или у вас было плохое состояние, или муж, так сказать, или родственники какую-то гадость сделали, будучи беременной или после рождения. Это все признаки. Ребенок неблагополучен. Кто автор? Мать загрузила. Если у ребенка диатез или стоматит, проблемы с рот это желание. Все эти признаки, или ночью кричит, это все признаки того, что в ребенке и привязка, и агрессия, и программа самоуничтожения большие. После этого вам не позволят быть счастливой в интимной жизни. Приведите в порядок себя, через себя приведите в порядок детей, и тогда по его поведению вы определите, насколько вы в этом преуспели. Окружающие говорят, что во мне преобладают женские черты характера. Это мужчина пишет. А ситуация в отношениях заставляет быть инициативным и активным мужчиной, иначе не получается. Чувствую при этом фальшь в своих действиях. Мне тяжело. Как быть? Откуда эти ощущения? Вот это интересная записка. Так, ручки. Хорошо, посмотрим. Так. Раз, два. Спасибо. Значит, смотрим, что здесь. Уровень поверхностный чистый, духовный чистый, желания закрыты, будущее... О, катастрофа. Значит, что получается? Книги-то вы читали, но сохранение любви при перетряске желаний, перетряске будущего и там и общей структуры, просто нет этого принятия. Что это означает? Это, к сожалению, означает, для того, чтобы мы развивались дальше, чтобы у нас были потомки, нам нужно проходить чистку. Чистку верхних уровней вы не проходите. Шансов выжить у вас нет. Значит, у вас одна тенденция может быть, чтобы спасти себя, отказаться от потомков. Потому что именно ради потомков чистят. А отказ от потомков – это гомосексуализм. Поэтому возникают такие тенденции. Значит, если вы будете мучительно работать, идти на боль в отношениях, в желаниях, работать с будущим, обкатывать перетряску, крах, сказать, своей жизни, возможную смерть, сохранением любви, то это ваш шанс. Это долго, это мучительно. Гораздо легче уйти во все более сильное женственное начало, сказать, и достаточно комфортно себя чувствовать. Почему? Потому что на детей, на потомство, на правильное отношение к миру уходит огромное количество энергии. Она вся может пойти на 7-минутно, и тогда вы будете комфортно себя чувствовать. Вот по этой системе весь мир уходит в голубой план. На Западе катастрофы. Посмотрите наше искусство, что там творится. Как только человек... в модельном бизнесе практически все голубые. Почему? Модельный бизнес – это красота. Красота – это развитие, это концентрация на высших желаниях. Если любви не достает, мы не представляем, какой рывок сделало человечество последние 100 лет, особенно 20 лет вперед. Колоссальный и невероятный во всем. Удовлетворение желаний неимоверное, а любви нет. Что дальше? Дальше резко вырастает концентрация и зависимость от желаний, особенно в западном мире. Дальше. Принять перетряску, чтобы были дети, невозможно. Дальше. Гомосексуализм, отсутствие детей, усыновление, любых берут американцы. Самых ущербных детей с великой радостью, потому что не понимают, у них детей нет и не будет. Это один из механизмов выживания. Не лучший, конечно. Так что работы у вас много. Я знакома со всеми вашими книгами. Прошу помочь мне понять причину происходящего. Я по жизни одинока, нет взаимоотношений с сыном. Если сына загрузили отрицательно, не научили его прощать и любить, вы с ним входите в резонанс, и он чувствует от вас опасность по этому контакту. Раз одиноко, значит, внутренняя привязка к любимому человеку огромная, и принять перетряску не можете. Мужчина чувствует женщину. Вот мне недавно говорят, красавица, умная, красивая. Мужик только в кино, в ресторан, так, на презентацию с ней сходить. Ни в коем случае не в постель. Кличка Акула. Потому что красивая, привыкла брать. Давать не привыкла. Она привыкла брать, получать, получать. Значит, что? Чтобы энергия любви пришла, что нужно сделать? Чтобы место опустело. Значит, нужно отдать любовь, нужно отдать энергию, нужно отдать заботу. Придет новая порция любви. Потянул на себя, любовь остановилась. Значит, что получается у красивой женщины? Она не тянет даже на себя, ей дают. Идет вырождение на тонких планах. Чувственность огромная, а любви нет. Значит, привязка идет, а при такой чувственности что будет? Она же любого уничтожит. Вот и вся схема. Поэтому, первое, если женщина хочет быть с мужчиной, должна научиться заботиться о нем. Как о ребенке. Заботиться, несмотря ни на что. Отдавать постоянно, отдавать и отдавать. Это позволит заблокировать агрессию. Потому что привязка блокируется отдачей. Снятием претензий. Готовностью пройти боль с любовью. Готовность принять потерю. Но еще раз хочу сказать. Если вот здесь день-два и все прошло, на тонком плане срока давности нет. Вы в 12 лет ненавидели, ревновали, жить не хотели, а у вас сейчас развалина личная жизнь, нет отношений и взаимопонимания с детьми. Нет срока давности на тонком плане. На тонком плане все настоящее, нет прошлого. Вот и смотрите на себя с этой точки зрения. 12 лет в самоубийственном бреду. Мечтаю о заветном шаге, но завершить его никак не могу. Зачем-то Бог уберегает раз за разом. Проблема суицида уже столько лет. Чья программа, кто автор? Когда мы не можем справиться с эмоциями, это дети. Это с детей идет программа самоуничтожения. Но если эту программу реализовать, то дети уничтожены. Вероятно, их души и препятствуют. Дело в чем? Дело в том, тут нужно понять один простой момент. Когда у человека мощная привязка, то мысль о самоубийстве, которую он думает, что это мысль о самоубийстве, на самом деле является мыслью об отрешении от жизни. А человек вот эту мысль откачнуться от привязки воспринимает только так, значит, это самоубийство. Не надо путать. Вот когда появляется мысль о самоубийстве, на самом деле их суть – отрешиться от жизни. Садитесь на голодовку, и мысли о самоубийстве исчезнут. Вот острая мысль о самоубийстве, задерживайте дыхание так, чтобы, так сказать, в голове круги пошли. Поверьте мне, сразу же мысль о самоубийстве исчезнет, потому что отрыв пойдет. Начинайте все техники отрыва от жизни. Идите навстречу вашей эмоции, не боритесь с ней. Потому что это эмоция не самоубийство, а эмоция отрешения от жизни. Садитесь на голодовку, ущемляйте себя во всем. Дыхательные техники. То есть остановите жизнь. Вам хочется смерти, поживите в состоянии смерти, выключите все функции. И заметите, начинает что-то меняться. Но если в этом вы при выключении функции будете унывать или обижаться, тогда будет плохо. Молитесь. Не можете молиться, аутогенная тренировка. Я сохраняю любовь, я прощаю всех. Я принимаю свою судьбу, я принимаю будущее, я полагаюсь на божественную волю, я принимаю любую боль, я отрешаюсь от всех ценностей, я принимаю потери жизни и желаний. И на голодовку, и все. Еще раз подчеркиваю. Всего-навсего жесткие, так сказать, голодовка, дыхательные техники оторвут вас гораздо сильнее, чем любая петля. Пользуйтесь. У меня онкология. Проблема с мочеполовой системой, разлад в семье. Прочитал все ваши книги. Не могу понять, в каком направлении работать. Семья, родители, будущее, кстати, которого я не вижу. Когда человек не видит будущее, это означает, что он за него зацеплен. Болезнь четко направлена оторвать от того, за что зацеплен. Вот у меня одна пациентка, сказать, жуткое состояние было. Влюбилась в женатого парня, а у него операция по поводу рака была. Она говорит, я вроде бы уже не жилец, да и он не жилец. А говорит, а чувство любви идет. И она говорит, я поняла, что будет завтра, бесполезно думать. И она стала жить вот только, вот сегодня я радуюсь, я вижу его, я люблю. Все прошло. Причем, что интересно, когда она его воспринимала как больного, вот как ребеночек, больной, может завтра умереть, я его люблю, я счастлива, все нормально. Как только вроде парень окреп, ей получше стало, стал воспринимать как мужчину, тут же пошла бешеная ревность. Почему? Пошла привязка. Тянуть стало, он должен мне дать. А когда ощущала, что он как ребенок, или что он может каждую секунду умереть, она только отдавала. Любовь связана с отдачей энергии, с отдачей любви, тепла и заботы. Вот и все. Так вот, когда мы ждем чего-то от будущего, мы от него зависим, мы уже его вампирим. Поэтому все идеалисты – это вампиры тонкого плана. Они ждут, они высасывают что-то из будущего. Значит, они высасывают что-то из любимого человека. Ожидание – это всегда забор. Не ждите о будущем. Если вы не будете ничего ждать от будущего, вы о нем не будете думать. А когда вы не будете о нем особенно думать, значит, вы будете здоровы. В чем ошибка моей работы над собой? Первый муж погиб, второй опустился на самое дно. Третий погиб, четвертый ушел без видимых причин. Старший ребенок совершенно неуправляем. Маленький все время болеет простудными заболеваниями. Нахожусь в глубокой депрессии, не могу найти выхода. Суицидные мысли. Но здесь талант просто. Такой размах. Но дело в чем? Когда у женщины большая чувственность, это катастрофа. С ней может справиться только очень жесткий мужик, который не позволяет ей концентрироваться на желаниях. Чем больше талант, тем опаснее он, если он не управляем. Вот здесь написано, ребенок не управляем, и значит, он раб своих желаний. Значит, раба своих желаний мать. Я заметил, когда женщина очень красивая, чувственная, ее тянет к кому? К кавказцам, к мусульманам. У него не забалуешь. Так вот, смотрим, что здесь. Сохранение любви, материальный уровень, очень высокое при перетряске, неприятности, очень высокое, чувственное, 10 раз хуже смертельного, вопросом жизни. То есть, вот представьте, женщина была безумно красивой в прошлых жизнях, и мужчины перед ней преклонялись. И они постоянно давали ей концентрацию на красоте, на чувственности. Все. Вот когда, вот я на одной из лекций говорил, если мужчина очень богатый, не скажем, не очень богатый, если он исправно приносит получку, это опасно. Потому что она привыкает, вот он стабильный в деньгах. Она его любит за деньги. Второй очень сексуальный. Она, у нее слипается уже любовь с понятием секса. И если что-то не так, у нее идет бешеный протест. Почему? Потому что у нее уже сращено это. Поэтому мужчина периодически не должен быть ни сексуальным, ни богатым, ни порядочным. И тогда она его любит просто потому, что вот он такой. Тогда все нормально. Так вот, насколько в женщине большая чувственность, настолько мужчина должен показывать, что это чувственность и сексуальность, вопрос второй. Более того, он заводит любовницу и говорит, ты все-таки... Не на первой роли у меня. Если она с этим смиряется, ее чувственность, ее красота или что-то отходит на второй план, и вот тогда в душе открывается любовь. Если мужчина не смог справиться с ее чувственностью, если ее прет, и она начинает быть рабой своих желаний, тогда мужчина погибает. Не сумел укротить твои проблемы. Вот, так что здесь просто, что, во-первых, вам нужно молиться. Нам нужно принимать унижение желания. Здесь и пост, особенно весной. Здесь и снятие малейшей претензии к мужчинам. И, так сказать, здесь молитва за детей, потому что их загрузка на вас влияет. Ну и не общайтесь со слабаками. Если хоть чуть-чуть мужчина перед вами шестерит, все, это покойник. К такому сразу гоните его в треши. К вашим книгам меня привел любимый человек. Я стала усиленно заниматься собой. Это случилось в Америке. После приезда обратно в Россию он позвонил и сказал, что мы больше не можем быть вместе, так как его любовь ко мне стала другой. Почему получилось так? Есть ли шанс его вернуть? Но пока вы были в Америке, было расстояние. Дело в том, что для того, чтобы мы были гармоничными и любили друг друга нормально, мы сначала должны любить Бога. Для этого наш внутренний мир должен быть независим. Мы должны быть в одиночестве. Вот как делают понятие часовня, Рачинбала. Зачем есть храм, зачем часовня? Должно быть у человека его личное место, где он не о поварёшках думает, не сказать, о документах и не о чем-то, а только молится. Вот такое место, где энергетика должна быть посвящена обращению к Богу, должно быть, в принципе, может быть, оно и снаружи, но оно всегда должно быть внутри. И туда пускать никого нельзя. Поэтому я говорю, всегда нужно держать дистанцию со всеми, даже с любимым человеком. Срастаться, слипаться нельзя. И пока вы были в разных странах, у вас было унижено, так сказать, желание, слипание, и шла любовь. Приехали, вцепились, и он тут же дал результат. Значит, вы не научились еще внутренне быть с Богом. Ощущать, что любовь к Богу – это больше удовольствия, чем любовь к мужчине. Если вы сумеете ощутить, все будет нормально. Чем можно объяснить стремление связи с космосом и при этом присутствие алкоголизма? Сильного, в скобках. Мне нужна только небольшая подсказка. А может, это только мои чувства, и я ошибаюсь насчет Вселенной. Понимаете, в чем дело? Во-первых, тяга к космосу. Мы в космосе сейчас. Мы летим в космосе. И комфортно себя чувствуем. Космос внутри нас, снаружи. Так что, если говорить о космосе, это просто расширение нашего сознания. Расширение нашего сознания – это выход на тонкие планы. Выход на тонкие планы – это опасность зацепиться за духовность. А когда человек зацепляется за духовность, он должен или уметь останавливать сознание, снимать анализ, критику, оценку ситуации, или он должен сознание тормозить. И тогда возникает тяга к наркотикам, к алкоголю и так далее. Почему весь мир сейчас, так сказать, в наркотики окунается? Потому что главная ценность не материальная, а духовная. Почему Христос говорил «блаженны нищие духом»? Потому что духовность, когда у меня выбор «любовь или деньги», я понимаю, что это несопоставимо, я деньги могу отбросить. А когда выбор «любовь или духовность», многие выбирают духовность. Вот и все. Поэтому тяга к алкоголю позволяет унизить духовность и легче ощутить любовь. Но это не пропаганда алкоголя, это просто констатация факта и, сказать, просто учитесь не думать. Почему-то все считают, что вот богатый все время, вот он негодяй, что душа портится, а умный все время, душа не портится, еще больше портится. Поэтому женщина должна быть периодически глупой, а лучше почаще. И тогда легче будет любовь ощутить. Что такое глупой быть? Не думать, жить чувством, чувство мудрее мысли всегда. Учитесь не думать. И потом поймете, что вы без особых, сказать, мыслесплетений нормально живете и часто гораздо более правильно себя ведете. Сознание, еще раз говорю, это продукт такой, с которым нужно уметь обращаться. И не каждый это может. Поэтому периодически нужно от сознания отдыхать. Вот почему доктора наук, физики, математики, альпинизмом всегда занимались, вот в советское время, потому что колоссальная идет нагрузка, и когда он уходит в горы, когда там, так сказать, риск для жизни постоянный, думать невозможно. Это его балансировало и спасало. Почему сейчас так любят на Западе экстремальные виды спорта? Это же все торможение. Но есть еще просто техники торможения сознания. Одна из самых лучших техник – это принять крах сознания. Когда предали, несправедливо отнеслись, когда надежды рухнули, вы любовь сохранили, все, сознание ваше, значит, отдыхает. Расскажите, пожалуйста, о карме города Екатеринбурга. Ну, давайте рассуждать логически. Вот я здесь должен был выступать, спрашиваю, какой день свободен. Мне говорят, 13-е. Думаю, понятно, с кармой Екатеринбурга более-менее. Что такое цифра 13? В ней закодирована тема желаний. Значит, у Екатеринбурга тема желаний гораздо сильнее завышена, чем в других городах. Я это почувствовал перед лекцией, меня начало крутить, смотрю, да, привязка к, вот ко мне внутренняя пошла огромная. А это есть концентрация на желании, желание выздороветь и так далее. Все, вот уже это о многом говорит. Почему и регион в плане наркотиков такой неблагополучный? Потому что идет, вот почему вот эта тема желаний в Екатеринбурге такая большая? То ли промышленность, которая давала, ну, постоянно, как бы, больше источник денег, ощущений превосходства над другими, это уже вопрос второй. Вот, я заметил, вот я говорил, взять одного человека, привести его в порядок и пустить, пускай общается с другими. Вот как инфекция распространяется, так, оказывается, и добрые мысли, и внутренняя чистота также распространяется. Так что вы сейчас, когда выйдете из зала, Екатеринбург будет почти спасен, я не сомневаюсь. Ответьте, пожалуйста, чем чревато поголовное увлечение женщин пластическими операциями для них самих и для их потомства? Понимаете, смотря, если женщина по работе, ей нужно лучше выглядеть, она это делает без особых эмоций, все нормально. Если женщина это делает после 80, все прекрасно. А вот если женщина это делает в 30 лет, для того, чтобы мужчин больше было, вот это может быть катастрофа. Почему сейчас на любую пластическую операцию врачи пишут там подпись, вообще чуть ли не вот тот же подошел, зарезал, и ему ничего не будет. Потому что последствий все больше, и они все хуже. Природу не обманут. Почему женщины начинают увлекаться пластическими операциями? Потому что все больше идет концентрация в мире на желаниях, на красоте, на чувственности, на сексе со всеми вытекающими. То есть, если женщина раньше привлекала красотой души, то сейчас, поскольку о душе и о красоте души никто ничего не говорит, Ни религия, ни представители религии, я как-то особо не слышал, как-то вот так все закапсулировались, ни представители искусства, все только говорят о красоте лица. И в этом преуспевает западный мир с конкурсами красоты, сказать, фильмами и так далее. И начинает, возникает общая тенденция. Главное, чтобы было красивое лицо. Ну а что дальше, сами понимаете. И природа начинает восстанавливать статус-кво. Ты хочешь изувечить душу, начинаются проблемы. У меня была ситуация, я в книге описывал, когда к женщине подошла другая, цветы ей стала дарить, она говорит, что лесбиянка. Но это было там 15 лет назад, это было вообще что-то раньше. Мне знакомый говорит, я 15 лет назад в Берлин приехал, гомосексуалист был как прокаженный, отверженный. А сейчас, говорит, вообще каждый второй гомосексуалист гордятся, радуется и все. За 15 лет Берлин превратился в столицу гомосексуалистов в мире. 15 лет – это очень короткий срок. Так вот, эта женщина, которая приходила с цветами, я начал за нее молиться. Я тогда просто увидел, там что-то бабка нарушила, тема еще, я не понимал, как эта тема желания, я видел эту сексуальность, ревность в своих понятиях. Так вот, она на следующий день, я писал, сказала, как это я могла к тебе цветами подойти и так далее. Она сама удивилась своим эмоциям. Что было дальше, я не писал. Она через полгода, у нее был рак матки, ей матку удалили. И я потом начинаю думать, почему это произошло. Потому что вот для нее это лесбиянство было уходом от вспышки желаний. Я изменил лесбиянство, а изменить ориентацию в желаниях я не смог. Значит, блокировка пошла не через лесбиянство, а через рак. Замечено, что когда делают не просто маску красоты, а когда гормонами колют, сейчас пошло такое увлечение, после этого рак матки. Поэтому многие западные звезды удаляют матку, а потом колют гормоны 20-летних девочек, они лучше выглядят. Но программа-то самоуничтожения усиливается, она же идет на их детей. А если это примет повальный, так сказать, масштаб, эта программа самоуничтожения пойдет дальше на их общество. И чем больше будет красивых женщин через гормоны, через пластические операции в обществе, тем меньше будет красивых душой. Чем сильнее будет программа самоуничтожения, такое общество, сами понимаете, будет иметь большие проблемы. Что вы посоветуете сделать, чтобы как-то вспомнил мой сын, что у него есть мать? Ну вот смотрите. Один раз в год заходит ко мне на день рождения на 5 минут и никогда не позвонит и не знает, жива ли я. Есть три параметра. Я по этим параметрам вас сейчас посмотрю. Первый – принятие травмирующей ситуации. Второе – запас будущего. Это связано с гармонией детей. И третий – готовность отдавать. Потому что мне часто протестировать по нескольким параметрам проще, чем 3 часа там что-то смотреть, выяснять, объяснять. Итак, у автора записки. Готовность принять травмирующую ситуацию – закрыто, 4 креста. Запас будущего – 2 креста. Готовность отдавать на смертельном уровне. Все. То, что сын жив – это удивительно, с таким внутренним состоянием. Значит, если он будет любить мать и откроется ей, он погибнет. Значит, единственный шанс у него быть закрытым. И то, что он появляется хотя бы раз в год – это уже чудо. Потому что, к сожалению, ваше состояние его убивает. Вот и все. Так что, понимаете, легко можно прочитать книги, кассеты, измениться тяжелее. Потому что измениться, вот измениться – это как умереть. Это вот содрать себя что-то, отпустить. Это очень больно измениться, это разрушить себя. Это, еще раз говорю, это напоминает смерть. Вот я, чтобы вот все это вам сейчас диктовать, я периодически, так сказать, раз в несколько лет в состоянии смерти, как я понял, должен проходить. И каждый раз оно у меня все более реальное. Но только за счет этого я могу чистую информацию давать. Когда только вышел на эти структуры, там у меня вот эта ситуация, рак, метастазы, все, я входил в это, я прощался. Я пошел к любви. Вот я умирал на своих глазах, я замечал, я меняюсь. Только смерть дает реальные изменения. Если мы не хотим принять свою смерть, изменения невозможно. Вот вы умирать не хотите. Вот почему? В чем смысл крещения? Это смерть. Крест – это прекращение жизни. Раньше топили. Прохождение через процедуру умирания есть в любой эзотерической, сказать, группе религии, было еще за тысячи лет до христианства. Без принятия краха жизни, без принятия смерти нет изменений. Потому что глубинные масштабные изменения идут как смертельный уровень, как умирание. Поэтому тот, кто не позволяет мысли вот о принятии своей смерти, тот, кто не может принять боли, так сказать, разрушающие до основания, этот человек не изменится, он поверхностно себя будет латать, а суть будет неважная. Большое вам спасибо за ваши труды. Что говорит ваша система о профилактических прививках? Понимаете, что такое прививка? Это ослабленная инфекция. А любая инфекция – это информационная раскачка. Я как-то здесь, я об этом говорил в прошлой лекции, таких особых, я считаю это полезно. Если причина болезни неосознанна, произошла ли отработка кармы? Причина любого заболевания – это поведение, мысли, эмоции, в которых система приоритетов искажена. Если у вас любовь вышла на первый план, вы это чувствуете, и в дальнейшем, с этой секунды, ваше поведение определяется любовью, вам не надо копаться в прошлом и смотреть свои ошибки. Чем глубже вы это ощутите, тем будет чиститься ваши потомки, ваше прошлое, ваше будущее. Все. Вот это надо понять. Вот когда монахи молятся, говорят, управляй моими помыслами, Господи, моими желаниями, моей судьбой. Что это означает? Мы Бога познаем через любовь. Значит, мои помыслы, цели, мои желания должны определяться любовью к Богу. В принципе, так и есть. И если я это чувствую, то тогда все, что я хочу, как бы, это хочет Бог. И тогда я в гармонии, я счастлив и я здоров. Система приоритетов во мне. Если я привык любовь сохранять в любой ситуации, значит, я привык к ней устремляться, значит, я ей буду руководствоваться. Если я привык любовь дискредитировать, управлять ей, вот этого я люблю, а этого не люблю, все. Дальше я обречен на проблемы. Испытываю постоянный страх за жизнь детей. Дело в том, что страх за жизнь детей может быть как результатом зацепленности за будущее, тогда возникает постоянный страх, когда я зацеплен за будущее, или за себя боюсь, или за детей. Или реально у детей есть проблемы, вы это чувствуете, начинаете за них бояться. Но и в том, и в другом случае зависимость от тонких планов у вас повышена. Как работать, я с этого начинал. Приводите в порядок себя, через себя детей, и страх уменьшится. Является ли нарушением попытка изменить что-либо в своей внешности? Еще раз говорю. Вот смотрите. Скажем, у женщины в прошлой жизни были очень красивые чувственные губы и ровный нос. И вот мужчина привязался, преклонялся перед ней, развратил ее этим, сделал ревнивой, из-за этого у него умер ребенок. В этой жизни она рождает ребенка проблемного, это тот же ребенок, ей нужно отработать эту ситуацию. А у нее вот такие губы и кривой нос. И ребенок жив. Она выправляет нос, делает чувственные губы себе, ребенок умирает. Все. То есть наша физиономия... Лицо – это застывшие чувства. Если наши чувства искажены где-то, то и лицо такое. Да. Если мы делаем пластическую операцию, где-то мы внутренне идем к добру и так далее, то тогда операция не опасна. Почему? Потому что я причину убрал, я стал другим, и у меня рано или поздно лицо тоже изменится, а я ему помогаю. То есть вывод простой. Если внутри ваши чувства красивый, если у вас система приоритета выстроена правильно, то пластическая операция, если и будет давать какой-то отрицательный момент, то минимальный. Более того, даже я слышал, те, кто делал пластические операции, дольше живут. Почему? Потому что они как бы себя воспринимают легче. То есть, смотря на что вы настраиваетесь. Вот художник пишет картину, написал женщину, гораздо более красивой, чем она есть. Она через, после этого умерла. Слышали о таких делах? Почему? Потому что все начинают, она сама... И все начинают концентрироваться на ее красоте. Красота – это желание, чувственность. Желание и чувственность – это жизнь. Концентрация на жизни выросла, женщина жизнь потеряла, умерла. Или рак. Другой художник написал эту же женщину и очень красивой. И она выздоровела от тяжелого заболевания. Вопрос, в чем разница, вы можете сказать? Второй рисовал в ней божественное, а первый – лицо красивое. Все. Та же пластическая операция. Что вы в ней видите, что видит тот, кто ее делает. Если хирург, как говорится, от Бога, он вам делает пластическую операцию, подсознательно думая о Божественном, и ваше лицо вас подталкивает к любви. Значит, не только в вас дело, но и в хирурге, который делает. А если вы гармоничный, хирурга хорошего найдете. Хотя, как хороших художников мало, так и хирургов. Поэтому не попадайтесь плохим художником и плохим хирургом. Можно ли с целью ускорения результата прибегнуть к гипнозу? Вы знаете, я думал об этом. Ведь есть механизмы формирования рефлексов. Вот легкий укол током. Ревность – укол. Прощение – нет укола. Доброта – нет укола. Обида – укол. Посадить на тренажер, через неделю у вас будут рефлексы. И рак может пройти. Я об этом хотел сделать научную публикацию. И хотел такой тренажер создать. И я знаю, что, так сказать, он бы работал безупречно. И самые тяжелые заболевания он бы лечил. Но потом я стал просчитывать, как это выглядит на тонком плане. Посмотрел. Четырехкратное пожелание смерти себе, то есть тому, кто на тренажере, за концентрация на основах жизни. Тогда я понял. Да, можно формировать рефлексы. Да, можно убрать ревность. Можно погрузить все в подсознание. А цель? Здоровье. Красота, жизнь. Цель-то та же. И чем глубже мы запихнем правильное поведение и неправильную ориентацию, тем будет проблемнее. Потому что цель должна быть – любовь к Богу. А любовь к Богу мы постигаем, когда мы отказываемся от красоты, от развития, от желаний, от жизни. И чем больше любовь к Богу, тем бескорыстнее она должна быть. Поэтому все эти дела, гипноз, тренажеры – это в конечном счете, это подспудная реализация своих желаний. Так что аппаратура, когда дело касается любви к Богу, я думаю, будет все более опасной. Над чем мне работать, на что сделать упор? На любви. Я раньше говорил, так, на том, все. Ребята, очень просто все оказалось. Все сводится к одному. Сохранить божественное, когда теряете человеческое. Видеть во всем божественное. Полагаться на божественную волю. Принимать свою судьбу. Отдавать как можно больше любви и энергии. Как лучше молиться? По молитвослову или своими словами? Понимаете? Вот смотрите. Иисус Христос дал молитву. Отче наш. Зачем дальше молитву сочинять? В принципе, так, если вдуматься, это же кощунство. Молитва дана. Зачем дальше? Новые молитвы. Мы меняемся, меняется восприятие мира. И мы пытаемся найти новые формы обращения к Богу. Значит, это естественно. И поскольку Бог до конца не познает, мы не можем... Что такое познание? Это соединение в точку. Причина следственных связей. Чтобы познать Бога, нужно всю Вселенную сжать в точку. Значит, пока... А когда это произойдет, мы вернемся в Божественное. Значит, пока этого не произошло, Бог непостижим и непознаваем. А раз это так, значит, понимание Бога невозможно. Значит, понимание будет идти бесконечно, ну, скажем так, до тех пор, пока мы в Бога не вернемся. Значит, по мере того, как мы меняемся, у нас меняется понимание Божественного. Значит, застывшим оно быть не может. Вот и все. Значит, какой-то момент собственного понимания, хочешь не хочешь, а будет проходить. Но, когда это собственное понимание сползает на пожелание себе здоровья, благополучия или детям, это есть уже магия, это используем Божественное под свои желания. А когда мы понимаем, что даже если мы молимся своими словами, или даже каноническими, суть одна – ощущение Божественного в себе, и в этот момент мы должны отпустить все человеческое, отпустить свою жизнь, свои желания, свое будущее. Вот тогда молитва работает. Еще раз говорю, чем меньше в молитве корыстного аспекта, чем меньше в молитве мы просим, тянем на себя, чем больше мы отдаем и меняемся, тем молитва благотворнее на нас действует. Своими словами мы ее читаем или каноническими. Просто еще раз говорю, свои слова многие сочиняют, исходя из головы. Потом я смотрю, там полный завал. Там концентрация на том же человеческом, но только в высоких, тонких, планах аспектах. Для человека это не видно. А я смотрю, я говорю, что же вы делаете? Так что собственное творчество в молитве может быть проблемным. Очень затрудняет дыхание, не хватает воздуха. Над чем работать? Да, мы едим секс достаточно большой промежуток времени. Едим гораздо чаще, дышим постоянно. Значит, дыхание – это мощный контакт и привязка к жизни. Значит, если привязка к жизни, к судьбе очень сильная, проблемы с дыханием. Как правило, проблемы с дыханием возникают тогда, когда человек не принимает жизнь, судьбу. Вот я недоволен этой жизнью, что я здесь живу, что я здесь оказался и так далее. Вот иногда маленькие дети говорят, зачем я родилась, там я читал, девочка говорит, я не хочу жить в этой жизни, там, в этом городе. Вот это есть неприятие жизни. Вот если у нее нет, то у детей могут быть большие проблемы с легкими. Поэтому, если есть проблемы с легкими, первое, я принимаю свою судьбу. Я принимаю этот мир. Я принимаю все происходящее. Любая ситуация ведет к Богу. Я полагаюсь на Божественную волю. Я принимаю будущее, прошлое, настоящее. Для начала. В Екатеринбурге высокая смертность, рост болезни детей, частое бесплодие у женщин. Вы знаете, все, что вы здесь перечислили, это проблемы всей западной цивилизации. Екатеринбург немного вырвался в желаниях, поэтому здесь статистика может быть хуже, чем в других городах. Но с чем это связано, я думаю, вы уже понимаете. Работаю по вашим книгам и кассетам. 3 года живем втроем, я муж и его сожительница. Скажите, пожалуйста, в чем мои ошибки, на что надо обратить внимание? Ну, если появилась сожительница, значит, у вас привязка к мужу огромная. И эта привязка блокируется, она дает агрессию, и она блокируется унижением, так сказать, вашего единоличия в этом вопросе. Значит, первое, молитесь, чтобы Бога любите больше, чем мужа. Все моменты ревности снимите. Приведите в порядок детей. И если у вас агрессия к мужу, привязка и агрессия исчезнут, тогда он изменится. Очень сильно пьет жена, постоянные скандалы, пытаюсь работать над собой. Чувствую, что на нее это влияние не оказывает. Недавно врачи сказали, что ей тяжело будет родить и вообще забеременеть. Сейчас позвоню. А вот странно, это что такое, визитка, что ли? Вот написано «Лазарев, автор книг». А, это билет, я думаю, еще один из Сент-Луиса подъехал. Так, значит, ну попробуем посмотреть мужа. Что здесь у мужа? У мужа в поле смерть 2 детей. Очень мощное по прошлым жизням презрение к жене в плане желаний, идеалов и нравственности. Все понятно. Значит, что здесь получается? Танго танцует 2, как говорила одна женщина. А для того, чтобы ребенок родился, перетряска должна быть не только у женщины, но и у мужчины. Главная перетряска женщины – это сексуальность, это жизнь, это желание, чувственность. Она на этом сконцентрирована. Поэтому измены, унижение, обиды. Главная перетряска для мужчины – это унижение не чувственного, а духовного начала. Чтобы у мужчины здоровый ребенок родился, должна быть перетряска будущего. Это или возможная смерть, или предательство, или безнравственное поведение к нему, или несправедливость. Значит, иногда женщина, чувствуя, что мужчина слишком упертый в плане принципов и нравственности, начинает себя вести безнравственно. Вот интуитивно ее подмывает что-то сделать. Если он начинает ее презирать, осуждать и ненавидеть, значит, он не принимает очищение. У него формируется рефлекс уничтожения женщин в этом плане. Значит, ему должны дать ту, которая постоянно унижает его высшие идеалы, желания, нравственность. Вот такую дали. Поэтому в первую очередь нужно привести себя в порядок в этом плане. Не подлежит осуждению ни любимый мужчина, ни любимая женщина. Если она так себя ведет, причина и в вас тоже. Это первое. Второе. Часто женщина так себя ведет, когда мужчина вольно или невольно, с одной стороны, ее осуждает, с другой стороны, попустительствует ее желанием. То есть не умеет затормозить. Женщина чувствует себя счастливым только с тем мужчиной, который даст ей ощущение, что она женщина. Женственная она чувствует себя, когда она беззащитна. Беззащитность идет, когда женщина унижена в желаниях, собственной значимости и так далее. То есть, если мужик, как говорится, придавил, прижал, она его любит. Если он перед ней присмыкается, она, так сказать, на него плюет. Поэтому, с одной стороны, может быть, жесткое ограничивающее где-то моменты воспитания, с другой стороны, любовь и снятие малейшего осуждения. С третьей стороны, молитва над собой. Для вас любовь должна быть важнее нравственности, принципа идеалов. И вот в этом аспекте вы сумеете победить себя, сумеете помочь своей жене. Как сказано, самый богатый – это тот, кому хватает. Самый умный – тот, кто учится у других. Самый сильный – тот, кто победил свои желания. Вот вам свои желания, свои принципы, идеалы победить достаточно сложно. Сумеете себя победить, ей поможете. Мне 25 лет, не устроит личную жизнь, не получается, даже не возникало серьезных отношений. Все будет хорошо. Почитайте книги, газеты, все будет хорошо. Так, у меня и моего любимого человека ВИЧ, и я не могу разобраться для чего. Мне можно будет иметь детей? Значит, смотрим. Что у вас? У вас смерть мужа в поле. Три прошлых жизни. Огромная концентрация жизни, желания, идеалы, секс, будущее. Ну, давайте по трем уровням. Принятие травмирующей ситуации закрыто. Семь крестов. Запас будущего. В четыре раза хуже смертельного. Готовность отдавать. Закрыто. То есть внешне вы работаете, вы отдаете внутреннее мощное гигантское потребительство. Это что означает? Это означает совершенная невозможность принять крах жизни, желаний, идеалов будущего. То есть по всем позициям не проходите никак. Что такое СПИД? Крах желаний, крах будущего, крах жизни. Все. Я же, кажется, в книге я писал, в Америке проводили эксперименты. Заметили, колют укол, человек становится полным импотентом, но СПИД проходит. Потому что секс – это продолжение жизни, это будущее, это желание. Но американцы – народ прагматичный. Провели такой эксперимент, колют и говорят, все, брат, ты импотент. СПИД прошел, а укол был шутейным. Значит, опять же, что такое психология? Как внутренне попрощался со своим грехом, так сказать, первородным, можно выздоравливать. Так вот, забудьте о сексе, ощутите любовь и сумейте пройти все моменты краха основ. Перестаньте ориентироваться на жизнь, на желание, на будущее. Сумейте порядок через себя привести потомков. У вас все будет нормально. Но загрузка у вас, поверьте, очень мощная. Но, слава Богу, информации, которую я даю, я считаю, достаточно. У меня были случаи, когда инфекция проходила, когда человек менял отношение к жизни. Ну, давайте сейчас несколько минут поработаем, наше время вышло. Прошу, сядьте. Все моменты возможной смерти, потери жизни, краха будущего, развала желаний. То есть, любые моменты перетряски человеческого принимайте только с одной эмоцией, с одним рефлексом. Момент боли и потери – вспышка любви к Богу. Прошу. Хорошо. Ну что, вот вы не только внешне симпатично выглядите, но и внутри. Я вас поздравляю. Спасибо, до свидания.